Глава 15. Два месяца спустя. Месяц листопад. Южная башня Новгорода белела свежим бревном, как и кусок стены, который пришили на место сожженного участка, словно заплатку на драные штаны. Самослав с башни смотрел на посад, где черные пятна пожарищ уже почти затянулись свежей зеленью травы. Ему хорошо думалось тут, на самой верхотуре, куда не долетала суета вечно шумящего города. Природа брала свое, ей не было дела до мелких людских разборок, а потому последствия аварского набега скоро исчезнут совсем. Город переезжал на левый берег Инна, поближе к торгу и крепости, а Самослав уже размышлял о втором поясе стены, который поставит в далеком будущем, чтобы защитить горожан от разорения войной. К нему уже приходила делегация мастеров, которые готовы были скинуться на такое дело, но половину городской земли требовали себе за это в собственность. Самослав пока думал над этим. Многие дома ставили сразу по-новому, с высокими печными трубами. Под шумок из старого города выселили всех, кроме княжеских служб и бояр, крепостной стеной еще больше отделив простых родовичей от тех, кого воля государя вознесла на самый верх. Старая община потихоньку начинала трещать по швам. Ее не рушили намеренно, да и невозможно это было, так как именно община давала подати, намертво связанная круговой порукой. Она же выполняла наряды на работы, выданные князем. Вот прямо сейчас, к примеру, от каждой волости к весне потребовали одну ладью, в которую два десятка мужей сможет сесть. Дивились родовичи, но возражать не смели, а потому валились на земь дубы, что помнили еще войны маркоманов с императором Марком Аврелием, который от чумы в соседней Виндобоне помер. Это книжник Григорий князю рассказал, тут об этом не знал никто. Да и, положа руку на сердце, неинтересно это было никому, кроме князя и мальчишек из сиротской сотни, где историю преподавал учитель Ницетий, что пришел сюда из Галлии. Выйти из общины можно было, да только земля твоя другому переходила. А потому изгоями становились те, кто шел в войско, в подмастерье, в лодочники или решался начать свою торговлю. Мелкие торговцы тоже начали богатеть, шныряя на ладьях по мелким притокам великих рек. Они забирали там мех, кожу, зерно и мед, который тащили потом на большой торг, чтобы получить там двойной барыш. Колоды с пчелами ставили уже везде. Оказалось, это просто и выгодно. Севернее, в землях сербов, лютичей, глинян, мазовшан и прочих племен, мед добывали еще по-старому, варварски травя дымом трудолюбивые пчелиные семьи. Да и тысячные отары баранов, что рекой потекли из разоренных степных родов, резко поправили благосостояние родовичей. Князь велел старостам тех баранов развести, чтобы каждая весь свое стадо имела. Ткачи уже начали довольно потирать руки и набирать молодежь в обучение. Рабочие руки нужны. Чесать, трепать, прясть, валять, красить. Год-другой — и поедет с большого торга в Галлию и в германские земли грубое, но теплое и крепкое сукно, которое будет на расхват в холодных северных краях. Общины были собраны в волости, где старосты тиуны следили за сбором налогов и распределением работ, а волости составляли жупы, которые возглавляла старая родовая знать. Да только если эта самая знать еще лет 5 назад до самых холодов босиком ходила и в курной землянке жила, то теперь знать в полной мере почувствовала себя знатью, и в их старых весях, которые начали обносить частоколами, застучали топоры и росли терема не хуже княжеских. Боярские усадьбы теснили земли родовичей, да и старосты не отставали, потому что князь, подумав, дал им 20-ю часть от положенной дани. Новая аристократия, которая богатела на глазах, за князя готова была глотку порвать. Многие из них уже и торговлюшку свою начали вести, и мануфактурки ставить, переманивая добрых мастеров из Новгорода. И как-то так получилось, что и мастера те стали понемногу богатеть, потому что бесплатно работать не хотели, и долю в тех мануфактурках требовали, и непременно с подтверждением княжьей грамоты, заверенной самой госпожей Любавой, занимавшей должность дьяка в денежном приказе. Пробовали уважаемые люди надавить на упрямую пигалицу, чтобы все в их пользу было, или взятку ей дать, да только не выходило ничего. Боярин Горн тут же узнавал обо всем, и после ласковой беседы в допросной избе богачи ехали к себе, чтобы в пьяном угаре забыть о той беседе навсегда. Штрафом на первый раз дело заканчивалось. Оказывается, дача взятки должностному лицу при исполнении — это по государеву уложению есть преступление серьезное. Ну кто бы мог подумать, что князь это всерьез написал? И кто бы мог подумать, что написанное их тоже касается? Только одного новые богачи понять не могли. Они уже нацелились на общинные земли, чтобы, как франки, землю иметь в собственности. Там еще недоброй памяти король Хильперик, чтоб его в христианском аду черти на сковороде жарили, дозволил своим капитуляриям землю Валлод выводить. Да только государь Самослав показал страждущим по частной собственности подданным могучий и недвусмысленный шиш, заявив, что земля останется за княжеством, а они могут ей только пользоваться, а не владеть. Но, подумав, прирезал каждому из них пашни, заявив, что испомещает их на землю и дает им ее за службу. А вот если службы не будет, то и земли не будет. Поехали новые помещики к себе, размышляя, как со временем они это в свою сторону перекрутят. Тут ведь главное начать. А там, глядишь, и получится все. Капля, она ведь и камень точит. Не понимали они, что князь покупал их с потрохами, чтобы в случае его смерти было кому за новые порядки держаться, чтобы фигура князя была той гарантией, которая позволит сохранить им капиталы, потому что родовичи быстро вспомнят, что значит отнять и поделить, а то вознеслись, понимаешь. А еще... Князь делал это, чтобы не расползлись славянские племена по разным углам, вновь попав под аварское иго, как тогда, у того само. Все князь делал для своих слуг, но независимыми вотчинниками он им стать не позволял, прекрасно зная, чем это закончится через сотню-другую лет. И собственные отряды держать не разрешал, только ополчением командовать. Обогащаться давал, а настоящей силы лишал. А в чем сила в те времена? В земле и армии. А вот их-то как раз князь себе оставил, безжалостно пресекая все поползновения эту его силу ослабить. Самослав размышлял не только о том, что у него в княжестве творилось, но и где на войско денег взять. С этим беда была. 500 данов, которых взяли на службу, есть хотели ежедневно, и жалования получали исправно. Соль ведь тоже недаром достается. Потому и приходилось платить им не только солью, но и золотом, мясом и даже оружием и доспехом. Но с каждым месяцем груз содержания наемного войска становился все тяжелее. Даны крепко выручили его, но теперь они становились обузой, от безделья пьянствуя и обижая народ. Одна польза – кружечные дворы тоже принадлежали князю, понемногу возвращая жалование в казну. Это, кстати, данов сильно злило, ведь по германским обычаям конунг должен был поить их бесплатно. Точка кипения достигнута будет уже скоро, и Горан регулярно докладывал князю об их бесчинствах. Вот и стучали топоры, готовя новые ладьи. От данов нужно было срочно избавляться, а потому войско готовилось уйти в поход уже на днях, чтобы привести под руку князя племена бежучан, мельчан, бобрян, дедашан, жаровян, требовян и селензян. С ними пойдет Арат с 200 конных лучников и Диметрий с 400 пехоты. Войско не должно сидеть на месте, оно должно воевать, по возможности обеспечивая не только само себя, но и пополняя казну княжества. Эту нехитрую истину, которую знал тут каждый ярл и герцог, Самослав понял не сразу. Все же старые понятия еще не исчезли окончательно в его голове, в которой слились две такие разные личности. А еще князь взял грех на душу и принес в этот мир самогоноварение. Казна показала дно, а почти полное отсутствие податей в этом году усугубило ситуацию еще больше. Старинные алкогольные традиции тоже не поспевали за новым временем, что неслись вскачь со скоростью княжеского жеребца. Забродивший мед в бочках закапывали в землю, где он и зрел от 20 до 40 лет. Меды, которым было меньше 10 лет, достойным напитком не считались. Не готов был продукт. Качество, выдержанные меды, были отменного, да только удовлетворить растущий спрос княжества уже не могли. Цены на алкоголь росли угрожающими темпами. И вот только недавно князь нашел выход из этого положения. Самослав, который в прошлой жизни баловался экспериментами на почве самогоноварения, справедливо не доверяя магазинной продукции, впал в ступор. С одной стороны, медник изготовил змеевик и котел, которые вмазали в печь. С другой, у него в наличии была лишь пшеница и книжник Григорий, который мечтал посвятить новой затее весь свой досуг, оставшийся после преподавания, службы в часовне и работы в приказе. Нос Григория жадно принюхивался в предвкушении, но брага из пшеницы получалась слабенькой, лишь напрасно переводя в отходы и без того дефицитное зерно. Простейшая вроде бы задача сварить самогон натыкалась на две проблемы – отсутствие сахара и отсутствие дрожжей. Сахар заменяли вареным медом, а дрожжи в диком виде были на поверхности зерна. Работали они гораздо хуже, чем магазинные. Солод, который Григорий с неистовой надеждой толок в ступе, подбирая под личным руководством князя пропорции и температурные режимы, решил проблему расщепления крахмала, содержавшегося в зерне. О том, что его постиг успех на этом поприще, князь узнал сразу же, как вернулся в Новгород после поездки по присоединенным землям чехов и хорватов. Во-первых, в школе Григория давно не видели, и учебный план трещал по швам. А во-вторых, было сорвано две свадьбы, и остались некрещенными 4 младенца, о чем ему немедленно сообщили разгневанные горожане. Единственный в княжестве священнослужитель, его же выгнали из монастыря, а не из церкви, крестил, венчал и исповедовал немногочисленных местных христиан по воскресеньям. Жил он припеваючи, скупая на внезапно появившиеся деньги свитки, которые купцы везли ему из Галлии. Вот там они уже точно были никому не нужны, кроме редких ценителей, епископов из старинных римских семей. Да и князь иногда подкидывал деньжат на благое дело, в результате чего в Новгороде собралась довольно неплохая библиотека. И вот теперь светоч местной науки и библиофил лежал в сарае, провонявшем брагой, и бессовестно дрыхнул, испуская в эфир могучий алкогольный выхлоп. Ему было очень хорошо. Самослав подошел к столу, на котором стояли результаты эксперимента, понюхал и бестрепетно опрокинул их в себя, удовлетворенно крякнув. «Боярина Люта позовите!» — крикнул князь охране, а когда запыхавшийся боярин пришел, отдал распоряжение. «Опохмелить, дать помощников, к готовому продукту больше не допускать, выдавать только по воскресеньям после службы не более кубка». Люд с подозрением понюхал получившееся пойло, еще раз посмотрел на Григория и отставил его от себя подальше. — Понял, княже. А что это? Воняет гадостно. Он эту дрянь пил, что ли? — Пил, конечно, — кивнул Саму. — Это, Люд, чистые деньги. И секрет этого зелья тебе хранить придется крепче, чем мы пещеру с солью берегли. — Да кто это пить-то будет? — брезгливо спросил Люд. «Начнем с данов?» — хладнокровно ответил князь. «А то они уж очень дорого мне обходятся. Надо деньги в казну возвращать понемногу. А как работу наладим, в Кёльн повезем. Там германцы с руками оторвут». «Ну, не знаю», — с сомнением ответил боярин. «Мед куда приятнее». Он подумал и вздохнул. «Только его ждать уж очень долго. А этот запах чем-нибудь перебить можно?» «Можно, конечно», — кивнул князь. «Через уголь пропустить нужно будет, на ягодах настоять и на травах. Все у нас получится, Люд. Батистовые портянки носить будем». «А?» — вопросительно раскрыл рот боярин. «Чего носить будем?» «Забудь», — махнул рукой князь. Тут по-прежнему никто не понимал его идиом. «Трех человек выдели в помощь и одного стражника. Он будет сарай охранять и Григорию пить не давать. Сгинет парень от этого пойла. А он мне нужен. За зиму надо производство наладить, чтобы на торге купцов угостить. Дадим на пробу с собой, а в следующем году уже продавать будем. — Да? — с сомнением спросил Люд. — Как скажешь. Есть семья пришлых изгоев с севера. То ли мельчане, то ли глиняне, я уже и забыл, из какого они племени. Только вчера на жительство попросились. Их сюда поставлю. Они в городе не знают никого, болтать лишнего не станут. — Сам решай. — махнул рукой князь и пошел домой. — Надоели уже дела. Можно и с семьей время провести. Он вошел в сени и, бросив служанке плащ, вошел в горницу. Людмила сидела за столом и, задумчиво шевеля губами, читала какие-то записи на бересте. — Что это у тебя? — спросил Сама, обняв сына, который немедля забрался на колени и начал теребить его за усы. Он знал, что жена читать выучилась. Бывшая рабыня оказалась весьма не глупа. Она освоила и арифметику тоже, что для владелицы немалого хозяйства оказалось просто бесценным. Отчет читаю из имения, того, которое в Дулепских землях. Пишут, что урожай плохой был, потому зерна мало пришлют, град побил. — Думаешь, воруют? — с любопытством спросил князь. — Воруют, — обреченно ответила княгиня. Я у Любавы спросила, не было ни урожая в тех землях, и града тоже не было. Ей о таком сразу докладывают. — Что делать будешь? — с интересом спросил Само. — Старосту на провеж поставлю, — вздохнула Людмила. — Да что за напасть? Третий староста уже за 2 года. Что же за дурни попадаются? Ведь знают окаянные, что те двое на пытке во всем сознались, а потом их повесили, и все равно воруют. Не понимаю я людей, вот чего им не хватает? — А этого, значит, вешать не станешь? — весело посмотрел на нее князь. — У него жена ребенка ждет и еще детей 5. — грустно сказала княгиня. — Выпарю, недостачу взыщу и в общину верну. Пусть землю пашет. — Не боишься, что остальные тоже воровать будут, раз наказания никакого нет за это? — прищурился князь. — Сошли его камень рубить, годика на 3. Нам сейчас камень ой как нужен, и остальным наука будет. — А так можно разве? Захлопала ресницами Людмила. «По уложению за крупное воровство при исполнении виселица положена». «Хм...» — Самослав задумался. «И правда нельзя. А давай-ка мы расследование проведем. Если виновен, осудим по закону. А потом я его помилую, по твоей просьбе. Заменим каторгой». «Хорошо!» — Людмила вздохнула с облегчением. Она ужасно не любила публичные казни, на которых обязана была присутствовать. — Ужинать будешь? — Скажи, пусть несут, сама не поднимай ничего, — кивнул Само, любуясь женой. — Ей рожать через 2 месяца. — Ну, что думаешь, кто у нас? Еще один воин или будущая герцогиня Баварская? — Да кого боги пошлют, — смутилась жена. — Почитаешь мне перед сном? Я старую латынь еще совсем плохо понимаю. — А что тебе почитать? — спросил Само. — Святония хочешь? Жизнь 12 Цезарей. — Ой, не хочу, — поморщилась Людмила. — Про Антония и Клеопатру интересно, а Калигула дурной какой-то. И Нерон тоже. Один собственной сестрой спал, а второй родную мать убил. И как они могли всем миром править? Нелюди какие-то, хуже обров. — Тогда давай Цицерона почитаем, — не стал упрямиться Само. Речь на суде по делу Секста Росция. Про то, как невиновного человека в убийстве отца обвинили, а проныра адвокат его спас. Эта речь в основу всех законов ляжет. Хочешь? — Хочу, — вспыхнула счастьем Людмила. Они сидели в спальне, прижавшись друг к другу, а Самослав крутил в руках свиток, переводя на славянский язык старинную чеканную латынь, которую уже почти никто не понимал. Только священники и те, кто успел закончить стремительно исчезающие в Галлии и Италии риторические школы. Он учил латынь с Григорием и оттачивал свои навыки, читая старые свитки. Любимая жена сидела рядом, положив голову ему на плечо. Она, раскрыв рот, слушала, как ловкий адвокат, не побоялся пойти против любимца самого всесильного Суллы и доказал невиновность своего клиента. Она так и заснула, прижавшись к мужу. А он не мог понять, что же его гложет. Что-то во всем этом было неправильно, чего-то не хватало. Он долго ворочался, потому что не мог заснуть, и только ближе к полуночи сел рывком на кровати. «Точно! Вот я осел! Бумага! Мне срочно нужна бумага! С этим папирусом скоро в трубу вылетим!» Примечание. Капитулярий. Постановление короля, приложение к варварским правдам. Их издавали мировинги, а потом и каролинги. Алод. Земельное владение в безусловной частной собственности. Аналог древнерусской вотчины.